Глава 15. Кабинет быстро опустел. Преподаватель ушел среди первых. А у меня на выходе случилось столкновение с Грехин. Не разошлись в широком дверном проеме. Девица ощутимо толкнула меня плечом. Сдерживая волну раздражения, я тактично отошла назад, уступая ей проход. Однако она не захотела разойтись мирно, устроив на показ безобразную сцену. «Куда прешь, Арелин?» – брезгливо поморщилась Грехин. «Прет стадо баранов, а я иду. На следующую пару», – подняла на нее сердитый взгляд, немного остудив ее пыл. Девица не сразу нашлась, что мне ответить, и ее взор обратился к группе поддержки, ожидающей ее в коридоре. Подсказка не прилетела, и ей пришлось выкручиваться самой. «Держись от меня подальше», – процедила она, и с грацией медведя-упыря выпорхнула к подружкам. Концерт прекратился, и одногруппники рассредоточились по этажу. Дальше у нас с ними шли разные пары. Меня ждали основы магии созидания. Там я должна была встретиться с Алишей. Делая на ходу в блокноте необходимые учебные пометки, я наткнулась на Виссандру. Широко улыбаясь, она ожидала меня. «Делаешь шпаргалки перед парой, которую ведет ректор?» – спросила она, заметив в моих руках блокнот с заметками. «Записываю книги, что нужно взять в библиотеке», – разочаровала ее я. Лицо Виссандры сделалось настолько кислым, что против своей воли я весело рассмеялась. «Знаю, не следовало смеяться над подругой, но она выглядела настолько забавно, что я не удержалась. Забудь об уроках. Лучше объясни мне, Арелин, почему господин Катал прицепился к тебе?» Склонив голову на бок, поинтересовалась она. «Давай лучше забудем об этом», – отказалась я откровенничать и перевела тему. «Виссандра, почему тебя не коснулось штрафное наказание за опоздание?» Я нисколько не стыдилась за свой маленький уклонительный маневр. Вон те же Мелания с Грехен и Таей, нисколько не стесняясь, пялились на нас. Их внимание немного напрягало. Они явно активировали заклинание подслушивания, слишком уж сосредоточенными выглядели. Поэтому нам с Виссандрой стоило сворачивать наши душевные беседы в шумном коридоре или выставить защиту от прослушки. Я на всякий случай задействовала щиты и не прогадала. Я давно хотела вам с девочками рассказать, но не выпадало подходящего случая. Не нашла более удачного времени для откровений подруга. Я не стала ее перебивать. Магическая защита работала на полную, ее тайна никуда дальше меня не уйдет. Помнишь, я тебе рассказывала о старике, которого родители выбрали мне в мужья? «О таком не забудешь», – заверила ее я. «Господин Катал и есть навязанный мне супруг. Это с ним мои родители заключили брачный договор», — с огромным разочарованием поведала Виссандра. Я мельком заглянула ей в глаза и поняла, она не лгала, слишком уж была растерянной. Ее родители заключили выгодную сделку и сбагрили ее под бочок к без пяти минут муженьку. Как часто бывает, под предлогом «слюбится-стерпится». Ректор присмотрит и заодно, чего уж там, воспитает. В глазах подруги светилась не то просьба, не то мольба о помощи. Она всерьез надеялась перехитрить темного магистра? У ректора особая чуйка, развитая темной магией. Неизвестно, сколькими дополнительно способностями он обладает, как врожденными, так и развитыми. «Поверь, Виссандра, я рада тебе помочь, но не нам с тобой тягаться с господином Каталом». Горько усмехнулась я, трезво оценивая наши силы. На Виссандру стало жалко смотреть. Строптивые огоньки надежды рассеялись в ее глазах. Она признала поражение. «В этом виновата я». «А знаешь что? Ректор ничем не отличается от того же заносчивого Демиана Ренса. Мы обязательно что-нибудь придумаем и разорвем твою помолвку». «Ты уверена?» «Слово подруге даю», — отозвалась я. «Можешь на меня рассчитывать, Виссандра». Вместо того, чтобы выдохнуть с облегчением, Виссандра нахмурилась. «Вдруг у тебя из-за меня возникнут неприятности? Мне к ним не привыкать», – передернула я плечами. «Ты готова рискнуть платиновым дипломом в академии ради меня?» – опешила подруга. Она действительно не понимала, с чего я взялась ей помогать. «Ты в этом сомневаешься?» – улыбнулась я ей. «Не скажу, будто сильно горжусь некоторыми своими мстительными поступками по отношению к Ренсу, но друзей я привыкла прикрывать и поддерживать по мере сил. «Все равно не понимаю, почему ты решила мне помочь?» Сильно смущаясь, искала корысть в моих действиях Виссандра. Я на нее не обижалась. В мире богачей у всего есть цена. Для Виссандры моя дружеская поддержка выглядела дикостью. «Неважно, не отвечай, ты не бросила меня с моими проблемами. И это главное». Похоже, она испугалась моего ответа. Я бы, возможно, и промолчала. Не будь подруга взвинченной до предела. Оно и понятно. Виссандра привыкла никому не доверять. Надеется лишь на себя. И тут я такая расчудесная нарисовалась с предложением помочь. Мы друзья. Не забыла, Виссандра? Друзья обычно помогают друг другу. Попыталась я ее подбодрить, но вышло наоборот. На глаза подруги набежали слезы. «Прости, я мало что знаю о дружеской помощи, Арелин. Меня с детства приучили, что в любой момент тебя могут предать. Никому нельзя доверять. В том числе и самым близким. Ничего, мы это исправим. До окончания академии ты обязательно узнаешь, что такое настоящие друзья». Время, отведенное на перемену, заканчивалось. И нам не мешало поспешить на следующие занятия. Договорившись встретиться в столовой, я помчалась в кабинет по магии созидания. Там у двери меня ждала Алиша. Со словами «Ты опаздываешь?» она торопливо потащила меня к своему столу, потеснив парня. Я привычно села с краю, у прохода. Стоило нам занять свои места, прозвенел звонок, и в аудиторию вошел господин Катал. Студенты поспешили выпрямить спины и показать готовность внимать его словам. Мой взгляд с ректора скользнул по первым рядам и остановился на темноволосой голове Милании. Я успела забыть о ее втором даре – магии Земли. По основному она водник. «Начнем занятие с приятных сюрпризов», – оповестил нас господин Катал. По взмаху его руки перед нами на столы упали срезанные орхидеи. Причем по цветку досталось и парням. Мне досталась орхидея, чью сортовую составляющую я изменила. Сразу стало безумно жалко цветок. Он мог расти и расти. Зачем его нужно было срезать? «Налюбовались?» С насмешливым прищуром глаз поинтересовался господин Катал. Уловив восторженные улыбки и вздохи вместо слов благодарности от некоторых наших впечатлительных студенток, он перешел к сути занятия. «Ваша задача, не изменяя формы и структуры растения, вырастить у него корни». Вспоминая недавний опыт, я поняла, что задачка нам предстояла непростая. Я задумчиво посмотрела на нашего красавца-ректора, и он тотчас обратил на меня свой взор. «Арелин, не могли бы вы подробно описать процесс изменения структуры растения?» – попросила я, осторожно поглаживая лепестки бутона. «Подойдите». Вместо объяснений вызвал меня к себе ректор. Студенты притихли, жадно ловя каждое слово преподавателя. Причем их совершенно не интересовало изменение магических каналов. Они не хотели пропустить позор века. Ну хорошо, недели. Не сомневались, что мне обязательно влетит от ректора за несдержанность. «Арелин, сможешь рассказать нам об общем взаимодействии магических структур?» указал господин Катал на плакат со стихиями, висящим на стене позади меня. В красочном цветовом спектре отражалось пересечение стихий и побочных магических ответвлений. Желтая магия созидания, перехлестываясь с оранжевой магией огня, окрашивалась в пурпурный оттенок. Это говорило об изменчивой структуре трансформации. Подпитываясь магией огня, потоки созидания слишком быстро наполнялись энергией и передавали ее трансформируемому объекту, изменяя его до неузнаваемости. Что и произошло с орхидеей в саду. Последнее я додумала сама. «Попробую», – с заминкой ответила я. «Нам на третьем курсе давали общие понятия. Вот только до детальных разборов мы не дошли. Вторая побочная активная магия пробуждалась у единиц. Сумеешь наглядно показать теорию в действии. При необходимости я буду тебя направлять». Ректор отошел от учительского стола, за которым стоял. Я сначала посмотрела на таблицу, затем на срезанный цветок. Соотнесла свои возможности со знаниями и поняла. Справлюсь. «Когда приступать? Давай прямо сейчас». Ректор взял со стола срезанную веточку орхидеи и повернулся ко мне. «Наполни сначала цветок энергией. Не спеши. Вливай магию по чуть-чуть. Хватит нескольких пульсаров». Следуя наставлениям ректора, я осторожно направила магию созидания в цветок, по биению сердца, отмеряя проходящие через стебель растения пульсары. «Фу!» – выдала с места Тая, подружка Мелании. Они сидели рядом, и я не сомневаюсь, сделано это было с ее подачи. «У нашей отличницы ничего не выходит. Рано ее отправили осваивать второе магическое направление». «Оставьте свое мнение при себе, студентка Тая», – незамедлительно отчитал ее господин Катал. «Займитесь лучше своей орхидеей. Не знаете, с чего начать? Изучите в учебнике материальную часть. Магия созидания строится на интуиции и контроле. Вам до высшего балла не хватает ни того, ни другого». Зашуршали страницы. Прекратив глазеть на меня, студенты углубились в чтение. Спустя некоторое время я справилась со своим заданием. Не изменяя структуру цветка, я смогла отрастить у орхидеи корешки. Забрав у меня веточку, ректор поставил ее в воду, пообещав позже пересадить. У него имелись на примете провинившиеся маги земли, что непосредственно займутся пересадкой. После практического занятия господин Катал приступил к опросу. Не отпуская меня от себя, он подозвал к нам Меланию с Давиной. Давина неторопливо шла за Меланией, не рискуя ее обгонять. Подойдя к преподавательскому столу, наша непризнанная королевишна встала впереди меня, заслонив собой. Едкие замечания повисли на языке. Я еле заставила себя сдержаться. Мне не впервой сталкиваться с местными выскочками. Сделав невозмутимое лицо, я обошла Меланию и встала возле Давины. «Кто мне ответит, к чему приводит превышение магического импульса в структуре материи?» – спросил господин Катал. «Неравномерно распределенная энергия приводит к необратимым изменениям в структуре материи», опережая нас с Давиной, ответила Мелания. Она говорила много и по делу, наслаждаясь всеобщим вниманием. Мелания вышла вперед и, неторопливо расхаживая, принялась вдохновенно вещать. Признаться, у нее выходило довольно неплохо. В ее голове, помимо мыслей о парнях, хранились и знания. Нам с Давиной ничего не оставалось, кроме как стоять и ждать своей очереди, чтобы блеснуть знаниями. «Отлично, Мелания! Превосходно! Садись!» – отпустил ее ректор. Сияя торжествующей улыбкой, она прошествовала к своему столу и грациозно опустилась за него. «Понятно, почему парни из-за нее головы теряют», – завистливо прошептала мне Давина. «Она самая настоящая королева Академии. Месяца не пройдет, и они с Ренсом помирятся. Мнимое воссоединение Мелании с ледяным магом меня неприятно задело. Эту коронованную гарпию я и врагу в супруге не пожелаю, не то что Ренсу. Помнится, я изменила о нем свое мнение в лучшую сторону». «Она встречается с Эстенсом», — напомнила я тихо. «Итак, продолжим». Заметив наше шушуканье, ректор продолжил опрос. Ответив без запинки на его каверзные вопросы, я с легким сердцем вернулась за свой стол. Давину господин Катал особо не дергал. Спросил ее о простейших определениях и отпустил с миром. На второй паре господин Катал перешел к сути взаимодействия стихий. В качестве наглядного примера он выбрал магию огня и воды. Я выступала в качестве мага огня. Мелания – мага воды. Ректор прошелся по нашим слабым и сильным сторонам. По его экспертному мнению, Мелания по многим пунктам уступала мне. Он дал ей несколько советов по улучшению показателей. В их списке значилось и мое имя. Ректор советовал ей позаниматься со мной в паре, что, естественно, не понравилось Мелании. Негласная королева Академии свирепела на глазах. Я невольно встретилась с ней взглядом и тут же перевела его на преподавателя. Мне совершенно не понравилась ее холодная усмешка, блуждающая на поджатых губах. Она задумала гадость. «Ничего, не впервой. Кто со мной не согласен?» Умышленно не замечая недовольства Мелании, обратился к студентам господин Катал. Маги хранили молчание. Никто не хотел напоминать Мелании о ее несовершенстве и переводить на себя ее гнев. Ректор окинул группу ищущим взглядом. «Арелин?» Сосредоточенный взгляд ректора намекал. «Отказ не принимается». Он специально захотел довести Меланию до точки кипения. Поглядывая на меня, студенты взволнованно зашептались. «Час от часу не легче. Недостаточно иметь яркую магическую искру. Ее нужно развивать и подпитывать. Превосходная родословная не гарантирует успешного владения магией», согласилась я с ним. Говорить обратное было равносильно лести Мелании. Чем-чем, а подхалимством я не страдала. «Лучше на себя посмотри. Спалила оранжерею, и хоть бы что», накинулась на меня Тая. «Я никому не навязываю свое мнение», гордо ответила я, чем лишь сильнее разозлила Меланию. Она смотрела на меня со смесью презрения и злости. Ее колючий взгляд обещал мне крупные проблемы. «Наверное, я прислушаюсь к вашему мнению, господин Катал. Я согласна тренироваться с тобой, Арелин», снизошла она до меня. «Встретимся в спортивном зале на твоей штрафной отработке с подругами». «Рэнс меня убьет. Вряд ли он обрадуется тренировке на пару с бывшей». До конца занятия я провела в глубоких раздумьях. Не сказать, что придумала, как отвязаться от Мелании, но к мыслям об извинениях перед ледяным магом пришла. Прозвенел долгожданный звонок, и студенты цепочкой потянулись к выходу. «Пойдем перекусим?» – предложила мне Алиша, когда мы покинули кабинет. «Почему бы и нет?» – отозвалась я. Мы вышли среди первых, избегая столкновения с Меланией. Быстро шевеля булочками, мы помчались в столовую. Почему быстро? Потому что опасно стоять на пути у голодных студентов.